Глава 14. Они вернулись в Штутгарт поздно ночью, прошли в библиотеку. Гельмут достал из массивного шкафа рукопись, заключенную в футляр из старинной кожи, и протянул Джакомо. Рукопись оказалась не очень объемистой и не имела названия. Бумага была грубая, с неровными обветшалыми краями, а коричневые чернила местами так выцвели, что текст становился едва различимым. Что особенно поразило Джакомо, так это почерк. При всех своих завитушках и украшениях готическое письмо все равно выдавало руку Гельмута, которую Джакомо Риччи хорошо знал. «Это написал ты?» — спросил он. Гельмут кивнул. Джакомо положил рукопись на письменный стол в мягкий круг света, создаваемый старинной лампой, открыл ее, но прежде чем начать чтение, захотел понять, останется ли друг рядом. Однако Гельмут уже ушел. 9 рыцарей отправились на восток. 9 рыцарей оставили матерей, покинули жен. У них было много детей. 33 тысячи. 33 тысячи рыцарей. Пламя пожирает золото, но меняет судьбу. За золото рыцари поплатились смертью. 33 тысячи. Столько их будет спустя 1000 лет, когда вернутся. Эта песенка, что вела происхождение от провансальских трубадуров, слышалась повсюду в обширном аббатстве. Звонкие пронзительные детские голоса далеко разносили ее. Крестьянские дети, целый выводок ребятишек, бегали и кружились в беспорядке, словно цыплята. Конечно, их голоса нарушали тишину и покой, рекомендованные монастырским уставом. Но веселье и жизнерадостность, которыми так и светились шалуны, в конце концов смягчали души даже самых суровых из нас. Они не питали никакого уважения ни к святости мест, ни к монастырской службе, когда мы, собравшись вместе, славили Господа под пение хора «Opus Dei» и благочестивое чтение «Lectio Divina». И в самом деле, иногда случалось так, что все братья, обратив взоры к главному алтарю, находившемуся далеко на другом конце нефа, пела, думая не столько о словах, сколько о стройности распева, который мы раскладывали даже на 6 голосов. А справа, из школы или слева, со стороны монастыря, доносилась эта песенка и сливалась с нашими голосами. И тогда нередко бывало, что с молчаливого согласия капеллана-регента, управлявшего хором, наши голоса звучали мощнее, словно поддерживая эту тонкую кантилену. И такое единение, надо признаться, сильно действовало на всех нас. А иногда присоединялся другой хор, не столь многоголосый, но более стройный. Хор послушников, певших в крохотной церкви, что находилось рядом с аббатством и принадлежало другому монастырю. Все это может дать представление о спокойствии и тишине, какие царили в аббатстве Хершау, расположенном вблизи городка Кала, неподалеку от Штутгарта. И эта идиллическая картина с фигурами, фигурками и голосами относится к 1312 году, последнему из немногих лет, отмеченных неомраченным счастьем. В 1308 году мне было 35 лет. Добравшись сюда из Франции, я брел той зимой по узким просекам, прорубленным в бескрайних лесах Эльзаса. От моего прежнего рыцарского звания и монашеского сана не осталось почти ничего. Мул вместо лошади, дешевая шпага, ни доспехов, ни герба. Рваная ряса неопределенного цвета была вся в заплатах, а на ногах жалкие сандалии, которые вместе с дырявыми гамашами якобы защищали от снега и грязи. Вдобавок закончилась вся провизия. Мне была доступна единственная роскошь — придумать, как будет выглядеть мой близкий конец. Выбор, понятное дело, невеликий. Умереть от голода или замерзнуть. Единственное спасение я мог найти в молитве, и так уцепился за нее, что беззвучная мольба к Господу «Забери мою душу» постепенно превратилась в громкий отчаянный крик. Теперь-то я точно знаю, молитва, которую орут во все горло, стоит много больше той, что читается в полголоса. И в самом деле, удивленные и привлеченные моими громогласными криками, которые, конечно же, разносились на много миль по всему лесу, дорогу мне преградили два рыцаря. Настоящих рыцаря. Черная туника и белый плащ с вышитым красным мечом, занесенным над крестом, выдавали их принадлежность к ордену меченосцев. Как я узнал позднее, я лишился чувств и свалился с мула. Когда же пришел в сознание, то обнаружил себя в большой походной палатке. Я подполз к выходу и выглянул наружу. Это был богатый лагерь. Богатый. Потому что палаток было много, и, главное, виднелось немало повозок, судя по всему, груженных всяческим добром. Между ними сновали рыцари и конюхи, простые монахи и слуги. Кажется, мне повезло, я повторял это про себя, когда в палатку вошел человек, видимо, главный здесь. Он был высокого роста и крепкого сложения, а лицо настолько заросшее рыжеватой бородой, что она сливалась с густой и длинной шевелюрой, выражала благородство души и сердца. Он был примерно моих лет. «Я Тадео Курлянский», — сказал он, опускаясь на медвежью шкуру, где лежал я. «Хорошо поел?» «Ах да, ты даже не заметил этого». «Мне нужно было не только поесть, но и поспать. Меня зовут Гельмут. Я родом из Штутгарта, но иду из Парижа. Я беженец». Он внимательно посмотрел на меня и на мое жалкое облачение. «Беженец? От кого или от чего ты бежишь?» Я тяжело вздохнул. «Тебе я могу сказать. Я темплиер». Как я и ожидал, мое признание глубоко поразило Тадео. Он почтительно склонил голову и сказал: «Мы, меченосцы, несколько раз имели честь сражаться рядом с вами. Но самое главное, тебе следует знать, что со времени основания нашего ордена, а это случилось 100 лет назад, мы приняли ваш монашеский устав. Поэтому для нас большая честь и радость видеть тебя здесь. Можешь рассчитывать на искреннее братство». Я выразил признательность, однако сдержанно. «В прошлом году Филипп Красивый, король Франции и наш должник, ни с того ни с сего решил уничтожить нас», — мрачно пояснил я. «В августе, после всяческих притеснений, король добился папского согласия и начал следствие против ордена, обвинив нас в ереси, богохульстве, колдовстве и других мерзостях». Увидев, что Тадео слушает меня с изумлением, я продолжал: «Но это еще не все. Чтобы отрезать папе путь к отступлению, Филипп решил действовать неожиданно и 13 октября приказал арестовать всех французских тамплиеров от великого магистра до последнего рыцаря. А это 2/3 наших сил. Затем он повел судебное расследование. После кровавых пыток руководители признали себя виновными во всех грехах». Тадео смотрел недоверчиво. «А как же Климент V? Вы ведь были его питомцами». «Он поначалу пытался взять расследование в свои руки, но потом разрешил передать его французским епископским судам, послушным орудием короля. И тогда началась самая настоящая охота. Многие братья погибли от пыток, многих сожгли на кострах. И все, что ты говоришь, правда?» «Этот ужас до сих пор преследует меня», — сказал я, отводя взгляд. Потом продолжил с прямодушной гордостью: В начале столетия, когда мы последними из всех покинули Святую Землю, орден насчитывал 30 тысяч рыцарей и владел половиной Парижа. Наши банки давали суды князьям и кардиналам, наш флот позволял торговать со всем Востоком, наши провинции были самыми процветающими в Европе. Доходы ордена превышали 100 миллионов в год, больше, чем у богатейших и могущественнейших властителей. Этим и объясняется ваша погибель? Страх, зависть и жадность – то, что изначально движет людьми. Надо ли пояснять, что нашим имуществом завладел тот, кто сознательно решил стереть орден с лица земли? И часть его досталась, знаешь кому? Итальянским рыцарям ордена святого Иоанна. Вашим извечным соперникам. Скажу больше. Незадолго до крушения ордена по Парижу поползли слухи, которые должны были бы насторожить нас. Король будто бы намеревался учредить некое новое сообщество, религиозное и светское одновременно, для рыцарей, что на словах входили в разные ордена, а на деле вольно разъезжали по Европе и никому не подчинялись. Что касается, собственно, нас, то монарх обратился к папе с предложением объединить два крупных ордена – тамплиеров и святого Иоанна – в один. Король даже придумал для него название «Рыцари Иерусалима» и дал понять, что сан великого магистра будет предложен одному из членов королевской фамилии. Таддео задумался и попытался улыбнуться. Любопытная история. Напоминает нашу. «Вижу, что вы из ордена меченосцев, но разве ваш орден не был упразднен?» «Да». Это произошло много лет назад, в 1237 году, когда мы вошли в Тевтонский орден. Нам позволили сохранить призрак независимости. Мы стали зваться Ливонским орденом. В память о земле, откуда мы родом. Но в действительности мы стали ветвью Тевтонского ордена, как тебе известно. Очень закрытого, предназначенного исключительно для немецкой знати. Короче, вы балтийцы, вроде как бедные родственники знатных прусских рыцарей. Попытался пошутить я. Именно так, согласился Таддео. Но тут он гордо вскинул голову и стукнул себя кулаком в грудь. Однако ни я, ни мои рыцари никогда не признавали этого унизительного слияния. Твои рыцари? Прости. Я еще не сказал тебе этого. Я приор, и мне повинуются 32 рыцаря. Он пристально посмотрел на меня. 33, если хочешь присоединиться к нам. Твое предложение весьма радостно для меня. Разумеется, я не прошу тебя стать рыцарем-меченосцем. Ты тоже можешь оставаться верным своему ордену, даже если его больше не существует. Мои глаза увлажнились. «Таддео, мне нужно исповедоваться. Сейчас пришлю тебе капеллана». «Нет, хочу исповедоваться тебе». Я глубоко вдохнул. «Ты должен знать, что когда начались эти события в Париже, я находился под арестом и ждал суда орденского капитула». «По какой причине?» Позорный поступок. Но тебе я должен признаться в нем, потому что мне необходимо облегчить совесть. Я украл. Понимание, что излучали глаза Таддео, придало мне силы продолжить. Я украл драгоценное распятие и проиграл его в Таро. Таддео задумался, но ненадолго. «Тебе отпустили грехи на исповеди?» «Да». «Так решил Господь. И не мне что-то добавлять, дорогой друг. Получи отпущение от меня». Как бы закрепляя свои слова, он налил мне вина и выпил сам. Мы обнялись. А потом Тадео рассказал мне о том, какие события привели его в Эльзас. По завершении священных войн, примерно около 1290 года, почти все рыцари, ушедшие в крестовые походы, вернулись в Европу. Тадео с меченосцами предпочли остаться и посвятить себя необычному делу. Не различая флагов, они садились на торговые корабли и защищали их от нападений пиратов. В 1308 году, разбогатев, рыцари решили вернуться на родину. «И куда же вы направились?» — поинтересовался я. «Ведь Балтийские земли были подвластны Тевтонскому ордену, и я не думаю, что вам хотелось вернуться туда». Тадео улыбнулся. «Да, я поостерегся делать это. Мне хотелось обосноваться южнее, недалеко от твоего города. Я родился в Штутгарте, но совсем не знаю его. Я был еще ребенком, когда мой отец оставил семью и отправился сражаться в Палестину, взяв меня с собой. Оставайся с нами, Гельмут. Мы обоснуемся в каком-нибудь спокойном аббатстве, дабы предаваться созерцанию и богоугодным делам. Ты намерен захватить какое-нибудь аббатство?» Тадео рассмеялся. «Нет, купить. Я узнал, что недалеко от Кала есть одно подходящее для нас. Аббатство Хершау?» «Именно. Я послал туда нашего казначея для переговоров. Он должен вернуться на днях». Я тоже рассмеялся. Идея была необычная, но привлекательная. Аббатство существовало уже 4 века. Там проживало много крестьян и ремесленников. Имелось вдоволь сельскохозяйственных орудий и скота. А размерами оно превосходило иное крупное селение. Ловкий казначей сумел приобрести его за поистине смехотворную цену у старого аббата, который уже не в силах был управлять своими владениями, ибо с ним осталась лишь горстка монахов, кто умер, кто сбежал. И действительно, едва лишь сделка состоялась, как он поспешил уехать в Фульду. Там один богатый монастырь предоставил ему надежное убежище. Месяц спустя мы вступили во владение аббатством. На восток от монастыря и трапезной находились сеновалы и конюшни, загоны для скота и живности, в которых содержались гуси, индюки, куры и свиньи, низкие дома крестьян, мастерские ремесленников, сапожников, кузнецов, кожевников, ювелиров, шорников. С этой же стороны поднимался небольшой холм, отсюда и прозвание аббатства — Невысокая гора. Тадео решил сразу же построить на вершине холма большую часовню, которая могла бы служить одновременно и наблюдательным пунктом, и укреплением. Но план этот почему-то без конца откладывался, пока о нем и вовсе не позабыли. Аббатство было просторным и удобным, и всюду, от спальни до капитула, от трапезной до общей рабочей комнаты, от библиотеки до читального зала, мы находили все, что только могли желать. При аббатстве имелись также больницы, жилище для врача, аптека, полная лекарственных трав, приют для бедных, и вплотную к маленькой церкви, точной копии большой, но, разумеется, без 2 башен у входа, был пристроен монастырь для послушников с крохотным двориком в центре. Рядом располагалось красивое ухоженное кладбище. Школу я уже упоминал в самом начале. Мы, рыцари, расположились в аббатстве наилучшим образом, наслаждаясь удобствами и позволяя себе кое-какие вольности в обстановке и в одежде. Мы блюли обет безбрачия, но разрешали себе изредка взглянуть на молоденьких крестьянок. Мы хранили старинный завет — укреплять орден новыми собратьями. И действительно, в монастыре послушников нашли приют несколько молодых людей из Штутгарта и Тюрингии, а также из мест не столь близких — Гейдельберга, Ульма и Фрайбурга. Наша черная туника, я тоже носил ее вместо белой, тамплиерской, неизменно была свежевыстиранной, а доспехи, пики и мечи мы убрали в шкафы. Из неимущих солдат мы постепенно превращались в феодалов, лишь отдаленно похожих на монахов. Причем в богатых феодалов. Так или иначе, казнохранилище рядом с обителью настоятеля было заполнено деньгами, драгоценными изделиями и золотом. Если не считать скудных новостей, доходивших через странников, то Европа и весь остальной мир оказались для нас далеко за дымкой горизонта. Зимой 1312 и 1313 годов Тадео Курлянский, наш приор, неожиданно решил, что настало время строить часовню. Капитул несколько раз собирался и долго обсуждал этот план. В конце концов, было решено, что ежедневную службу нужно проводить, как всегда, в церкви, а в часовне мы будем исполнять богослужение только по праздникам и особым случаям. И вот однажды мы с приором, одним мастеровым и несколькими послушниками, делали различные измерения на холме. Как вдруг Тадео потянул носом, к чему-то принюхиваясь, и спросил меня: «Брат, ты тоже чувствуешь сильный запах серы?» «Чувствую, да», — ответил я, посмотрев вниз. «На аббатство и мастерские ремесленников. Не идет ли там дым из труб?» Дыма не было. И тут мы увидели какого-то странного человека, что прислонился к большому камню и глядел на нас. Еще минуту назад на этом месте никого не было. Человек был очень высок и страшно худ. Из-под овчинного плаща, защищавшего от сильного мороза, видна была черная ряса, прикрывавшая руки и ноги. Огромный капюшон не позволял рассматривать лицо. Были заметны только красные глаза, сверкающие как угли. Я готов был поклясться, что под черной рясой пустота или что она накинута на скелет. Я попытался отогнать прочь дурные предчувствия. Все замерли, не произнося ни слова. Какой-то особый, совсем не зимний холод, холод ужаса, пробрал нас насквозь. Запах серы исчез, но воздух сделался тяжелым. Черный монах, не знаю, как иначе назвать его, заговорил низким мрачным голосом. «Меченосцы, не так ли?» Тадео словно не заметил сарказма, прозвучавшего в его голосе. «А ты кто такой?» Пониже горящих на темном лице углями глаз появилась щель с длинными желтоватыми зубами. «Рыцарь креста, не говори мне, что никогда не встречал таких». Напрасно Тадео высматривал на одежде монаха крест, распятие или иной знак благочестия. Он нахмурился, припоминая: «Я думал, ваша секта давным-давно отлучена от церкви из-за какой-то греховной ереси. Клевета бенедиктинцев, восходящая к VIII веку. Секта распустилась сама». Я спросил, что это была за ересь, но взгляд пылающих глаз теперь устремился на пеньковые веревки, служившие нам для измерений. «Зачем пришли сюда?» Тадео ответил: «Хотим построить большую часовню». «Церкви в аббатстве выходит недостаточно? Истинно верующему нет нужды в стольких церквах». Он продолжал со смехом: «Сегодня слуги Господа только и делают, что освящают и оскверняют церкви, и думают, будто подобное усердие — признак веры. Но Богу от этого мало проку, да и оскверненных церквей гораздо больше. А кому же это выгодно? Кому-то другому. Говоря так, странный монах выпростал из длинного рукава узловатый указательный палец и направил его сначала вниз, потом вверх. Вновь обнажились желтые зубы. «Тому, кто не ударяет палец о палец и не тратит ни гроша, но при этом завладевает всеми новостроенными церквами». Последние слова сопровождались хриплым смехом. И тут я неожиданно задал вопрос, который вертелся у меня на кончике языка. «А ты веришь в Бога?» Монах сделался серьезным. «Конечно, как и ты, брат. Ужас, как верю. Иначе жизнь моя не имела бы смысла». Эти слова отозвались в наших сердцах, словно глухие удары каменного колокола. Внезапно монах заговорил по-другому. «Вижу много земли, много скотины. А золото у вас есть? А что? Скоро оно вам очень понадобится. Все золото. Может, статься, его окажется даже мало». Монах встал, его тощая фигура зловеще обрисовалась на фоне светлого неба. Сильно взволнованный Тадео шагнул к нему. «Объясни, что ты хочешь этим сказать?» «Глазам не прозреть то, что написано на роду. Но голова-то знает, что колесо фортуны вертится». Пылающие глаза впились в Тадео. «Ты приор. И потому делай, как я велю. Не строй здесь ничего. Не придется тратить деньги и страдать при виде руин своей земной славы.